Глава 13. Делай, что я скажу. 3,5 месяца назад. Домой я добрался, пошатываясь от усталости, и, едва сумев разуться, не упав, как был в одежде, рухнул на кровать. «Ты чего, ранен?» – всполошилась Рита. «Куда попали? Давай, снимай куртку». «Нормально все. Устал. Перенапрягся с перемещениями. Случилось что-то?» Рита помогла мне стянуть куртку и села на край кровати. «Да, Николая пытались арестовать, я в последний момент успел его вытащить». «Опять трупы», — поморщилась Рита. «Почему у нас все время так, а?» «Да не было трупов, вообще никто не пострадал». Успокоил я Риту и принялся рассказывать события прошедшего утра. «Вот так, теперь Николай нам больше не помощник. И заработков не будет, как я понимаю». «Да и черт с ними, с деньгами», — отмахнулась супруга. «Нам уже хватит и на домик в деревне, и на несколько лет жизни, если не шиковать. Обойдемся». «Ну, хватит так хватит», — согласился я. «Действительно хорош уже дразнить судьбу». «Слушай, а ведь ты постарел за эту пару месяцев», — неожиданно сообщила Рита, проведя ладонью по моей щеке. «Щетина уже вся седая, морщины вон. Нервы?» — вздохнул я. «Мы с тобой за 3 месяца пережили больше стрессов, чем за всю совместную жизнь. Так что чего удивляться-то? Вот и давай прекращать все это. Да я что, против, что ли? Только за. Может, начала была Рита и тут же замолчала, задумавшись. Сдадимся?» Понял я невысказанный вопрос и, увидев подтверждающий кивок Риты, поморщился. «Нет. Были бы мы с тобой одни, еще можно было бы подумать, а так нас с тобой все равно закроют, даже если пока разбираться будут. А дети? Да я уже и сама об этом подумала». «Ладно, не обращай внимания, сглупила. Суп будешь? Тебе поесть надо, силы восстановить». «Наливай», — улыбнулся я. «Поесть я всегда готов». Усталость немного отступила, и пока супруга возилась на кухне, я быстро сходил в душ и сменил, наконец, пропотевшую одежду. Не знаю, кажется мне или нет, но до этого все перемещения давались намного легче. Таксист тот еще с его рассказом о летуне состарившемся. «Надо как-то реже пользоваться способностями», — поделился я с Ритой мыслями за обедом. «Не все с ними так просто, как мне кажется». «А я тут наоборот. Подумала, когда ты про собаку рассказал, что теперь сам можешь прыгать куда захочешь, без других людей. Вот представь, завел себе мышку или крыску домашнюю. Хотя нет, с крысой я тебя сама из дома выгоню». Рита задумалась и тут же выдала новую идею. «Попугая мелкого, вот. Ну и держи его в руках и переноси, куда тебе переместиться нужно. Удобно же?» «Угу», — проворчал я в ответ. «Это сколько же попугаев в день нужно, чтобы хотя бы вместо машины телепорт по городу использовать?» «В смысле?» «В прямом. Собаку это...» «В общем, не пережило животное такой прыжок», — поморщился я. «Когда ее одну переносил, то все нормально. А вот когда с ее помощью себя перенес, животное сдохло. Не хотел тебе рассказывать. Плохо». «Интересно, почему?» – задумалась Рита и тут же всполошилась. «Подожди, ты же детей переносил». «Я вас всех переносил и думаю, что мой вес на всех распределился, если это вообще от веса зависит. Тут же не угадаешь. Телепортацию почему-то в школе на физике не проходят. И по биологии почему-то нет такой темы, мол, влияние феномена телепортации на живые организмы. Может, у нее просто сердце от испуга остановилось?» «Ну, тоже может быть, не угадаешь. Тут может быть вообще что угодно», – задумалась Рита. «Давай больше детей не будем переносить. Сами мы еще и регенерацией обладаем, даже если это вредно, выздоровеем, а дети…» «Согласен», – прервал я жену. «Сам об этом думал уже. Да и взрослым не полезно, я думаю. Ладно, все равно все уже заканчивается, нам только немного переждать да убраться отсюда подальше, и будем опять жить нормальной жизнью». Мечтательно улыбнулась Рита. «Скорее бы уже. А ты уже выбрала, куда хочешь перебраться?» «А то. У меня одноклассница уехала жить под Новосибирск. Я с ней поговорила. Она обещала помочь и с жильем, и с устройством на работу. Там вообще никаких сложностей быть не должно. Небольшой поселок, но есть и школа, и больница. И самое главное, никто даже не подумает, что мы те самые, кого разыскивают. Там они сами по себе живут. И новости отсюда воспринимают как что-то их не слишком касающееся. а самое главное на весь поселок двое милиционеров. Ну так, для галочки. На самом деле они там своими делами занимаются, и их никто не видит почти. Преступлений-то нет, чем им заниматься? Прям так все хорошо, не поверил я. Ну не совсем, с работой там плохо, приходится в райцентр ездить, но нам это пока не слишком страшно. Что-то в этом есть, согласен. Купим дом, сделаем прописку, и через пару лет мы уже местные, и слыхом не слыхивали о том, что здесь творится, задумался я. Хорошо, согласен. Милый, а нам обязательно ждать так долго? Рита подошла ко мне и обняла со спины, явно подлизываясь. Может, раньше уедем? Ну, не верится мне, что все так скоро успокоится. Вон в Липецке уже дурдом творится. Говорят, что местное население поголовно вооружается, и все ищут кристаллы на продажу. Прямо золотая лихорадка какая-то. А чем больше кристаллов, тем больше таких, как мы. Понимаешь, к чему идет? Угу. Ладно, есть у меня одна идея. Скачай пока подробную карту из интернета. Хотя нет, стоп, передумал я. Без интернета нам в дороге никак. Придется покупать сим-карту с безлимитом. И чтобы зарегистрирована была не на меня. Зачем? Затем, что сейчас единственный безопасный способ уехать для нас – это такси, или этот, как его. Я задумался, потом махнул рукой и, так и не вспомнив название, объяснил своими словами. Ну, сайт, с помощью которого попутчиков берут. Ты оплачиваешь бензин, а тебя довозят до нужного города, если по пути. Этот вариант даже лучше, следов меньше останется. Такси немного хуже, но хоть документы не будут требовать. А все остальные пути для нас закрыты, даже автобусы. Значит, нужен левый телефон. Достанешь? Достану, кивнул я. А ты пока делать нечего, составь маршрут так, чтобы все остановки были в небольших городах. Сделаешь? А может, наоборот? В больших городах и остановиться есть где, и уехать дальше проще, и полиции больше. Блин, ладно, давай в больших. А я пока займусь симкой и еды куплю на неделю, я же в магазин так и не зашел. Давай, согласилась супруга и, не откладывая дела в долгий ящик, засела за компьютер, согнав оттуда детей. «Ну вот», — вполголоса пробормотал я с улыбкой, «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не паниковало». И отправился собираться. Что ни говоря, телефон очень нужен. В наше время без этих игрушек никуда. «Пап, ты куда? Со злодеями бороться?» — подскочили ко мне дети, оторвавшиеся от компьютера. «В магазин», — ответил я, потрепав по волосам мелких. «Просто в магазин за продуктами». «А со злодеями когда бороться пойдешь?» Не сдавался Никита под молчаливое согласие Машки. «Или вы по ночам ходите с мамой, когда мы спим?» «Дети, ну какие злодеи, что вы папе голову морочите?» Донесся из комнаты голос Риты. «Он сейчас все, что нужно купить, позабудет». «А мы напомним», — серьезно заявила Маша. «Значит так, две коробки шоколадных шариков?» «Только с космонавтом, там наклейки», — перебил сестру Никита. «А еще йогурт с магнитиками и...» «И кашу овсяную, да?» – усмехнулся я. «И гречки побольше?» «Нет!» – хором завопили мелкие. «Не надо кашу!» «Вот и не забивайте мне голову. Мама уже все в список записала, и вкусненькое тоже». Одевшись, я обнял детей и, улыбаясь, вышел из дома уже в отличном настроении. Местом охоты был выбран крупный торговый центр в паре остановок от дома. А вот дальше этого выбора дело не пошло. Сначала я почти час слонялся по магазинам, торгующим телефонами, присматриваясь к продавцам. Потом плюнул и решил сделать перерыв и подался в продуктовый, где, вооружившись списком, принялся бродить между полками, собирая в тележку новые продукты. И вот тут меня ждал сюрприз. Один из покупателей, молодой человек лет 20, явно светился так же, как все, кто использовал на себе кристаллы. «Еще один супермен», — вполголоса пробормотал я. Началось в колхозе утро. Это же сколько нас таких уже, что мутанта можно встретить случайно на улице. Заинтересовавшись, я продолжал собирать продукты, но краем глаза все равно следил за молодым человеком. А тот, не стесняясь, выбирал самые дорогие товары, по-моему, даже не глядя на ценники. «Нормально у нас студенты живут», — во весь голос изумился явно поддатый мужик, наблюдая, как парень кладет в корзину сразу три бутылки элитного алкоголя. «А ты не завидуй, папаша», — весело отозвался студент. «Смотри вон в другую сторону». И как ни странно, папаша сразу же молча отвернулся, да так, что в шее что-то явно хрустнуло. А я стал наблюдать за пареньком с удвоенным интересом. От него веяло чем-то странным. Нет, молодежь часто наглая, но этот держался как некая помесь бессмертного и сына олигарха. От него так и фонило вседозволенностью. Впрочем, уже через пару минут причина этого раскрылась передо мной во всей своей красе. Парень направился к выходу из продуктового, небрежно бросив кассиршам и охраннику. «Я оплатил, вы видели». И, не глядя на кивки работников, вальяжно отправился гулять по торговому центру дальше. «Вот это номер!» Охренел я и, подойдя к охраннику, поинтересовался. «Он же не оплатил товар. Или это сын владельца магазина?» «Кто?» – заинтересовался охранник, но, увидев, на кого я показываю, отмахнулся. «Мужчина, идите занимайтесь своими делами, не сбивайте с толку. Все он оплатил». «Охренеть!» – пробормотал я, начиная догадываться, что за способности у молодого человека. Еще больше заинтересовавшись, откатил тележку за полки и быстрым шагом направился за студентом, стараясь не упускать его из вида. И, как выяснилось, не зря. Пока этот молодой человек слонялся по торговому центру, он стал обладателем навороченного игрового компьютера, понтового телефона последней модели, а потом и вовсе с видом барина уселся обедать в местном ресторанчике, убедив официантку, что за все уже заплачено. Судя по покупкам, способность свою студент получил совсем недавно и еще не наигрался. И по морде ни разу не получил за злоупотребление. Хотя наверняка товарищ уверен, что ему теперь сам черт не брат. Неудивительно с такой-то способностью. Опасный тип. А что будет, когда он наиграется и возьмется за серьезные дела? Возникла мысль обломать юного халявщика, но, подумав, я от нее отказался. Нет, ну правда, вот что с ним делать? Убить? Так ребенок же еще по сути. Поругать? Ага, с ним только заговоришь, как он тебя убедит в чем угодно, и в лучшем случае пойдешь добровольно сдаваться в полицию. Но это вряд ли. Молодежь сейчас злая, без тормозов, да и выросшие на боевиках, так что сунешь себе ствол в рот и вышибешь мозги, как миленький. Впрочем, то, что произошло дальше, не только подтвердило мои опасения, но и заставило послать все рассуждения о невмешательстве куда подальше, потому что, нажравшись халявной еды, этот урод подозвал к себе официантку и что-то негромко ей сказал, после чего встал и пошел в сторону туалетов, а девушка симпатичная, между прочим, покорно пошла следом, и, к сожалению, я догадывался, что он от нее хотел. «Лера, ты куда?» Оглянулась на официантку ее напарница и отшатнулась в сторону, когда та равнодушно прошла мимо, едва не сбив ее с ног. «Да ты не переживай, сейчас по-быстрому отсосет и вернется», – радостно заржал студент, тем самым окончательно уничтожив мои сомнения. «Нет, я и сам не святой, но это уже слишком. А если однажды такой вот урод к моей дочери подойдет?» Дождавшись, когда парочка зайдет в туалет, я ускорил шаг и, отстав всего на несколько секунд, вошел следом. Нет, можно было бы просто перенести эту тварь прямо из зала, но если честно, то я пошел на поводу у своей злости. Мне вдруг захотелось выбить из него это чувство вседозволенности. Захотелось, чтобы он испытал беспомощность. Чтобы понял, в чем его ошибка, что не все в мире можно творить. Ну а еще в туалете наверняка не было камер видеонаблюдения. Успел я вовремя. Девушка только-только начала опускаться на колени перед студентом, и тот был целиком в предвкушении процесса, а когда обратил внимание на меня, было уже поздно. «Попытаешься что-то сказать, сдохнешь, понял?» Прошипел я ему в лицо после того, как ствол пистолета с хрустом врезался в рот полового агрессора, выламывая передние зубы. А потом, не дожидаясь ответа, я жестом заставил его поднять пакеты с покупками и, крепко ухватив студента за плечо, перенес его в пригород на берег реки. «Сим-карту в телефон на себя оформлял?» Задал я последний интересующий меня вопрос ошеломленному происходящим парню и, видя отсутствующий взгляд, с силой зарядил ему коленом по яйцам, не вынимая пистолет изо рта. «Повторяю вопрос. Если да, то аккуратно кивни». Парень замотал головой и попытался что-то промычать в ответ, но я, не дожидаясь, сработает ли его колдунство в невнятном виде, просто перенес в небо метров на 200 над рекой. А потом, стараясь не слушать дикий вой падающего человека, проследил, как тело пробило лед и скрылось в воде. Потом какое-то время я молча стоял и смотрел, чтобы студент не выбрался из-под льда, как легендарный Распутин. Но то ли он убился об лед при падении, то ли течение сразу унесло тело от пробоины во льду. Так или иначе, опасный мутант был мертв, а я, усевшись прямо на снег, курил одну сигарету за другой и размышлял. О чем? О мутантах, таких как я, как Рита, как этот студент, в конце концов. Сильно ли я отличаюсь от этого парня? Нет, я вроде как по совести стараюсь. Ага, точно. Вру напропалую, ворую, убиваю уже походя, не слишком переживая. А ведь еще несколько месяцев назад даже подумать о чем-то таком не мог. Где я и где вся эта мерзость? И что самое хреновое, что чем дальше, тем хуже. Права все-таки Рита, пора отсюда валить. Иначе либо совсем оскотинюсь, либо в конце концов и меня кто-то вот так же под лед спустит. Причем, что характерно, не со зла, а чисто во имя справедливости. Во время праведной борьбы со злом. Нет, так-то я и сам за добро. Но где она? Та граница, перейдя которую становишься для других тварью, каковую стоит убить потому что... Потому что... Как там в сказке было? Убивший дракона сам становится драконом? Или это о золоте там? Хотя и у нас тут о золоте. Это же мы начали торговлю способностями. Если бы не мы, начал бы кто-то другой. И тогда наша совесть была бы чище, но и карманы были бы пустыми. А добро ли это для моей семьи, когда ты также прячешься от всех, но при этом у тебя еще и денег нет, чтобы купить еды? А в магазин я так и не сходил. Вздохнул я и поднялся на ноги, отряхивая прилипший к штанам мокрый снег. Рита ворчать будет. В пакетах у мертвого мутанта еда была, но вся какая-то бестолковая. Вот зачем ему 4 палки копченой колбасы и ни одного кусочка хлеба? Вино какое-то дурацкое, коробки с картонными чипсами и прочая дребедень. Подумав, я высыпал на снег все покупки и, мельком их осмотрев, взял только конверт с сим-картой. Дойду до города и куплю нормальной еды. А пока еще несколько километров топать по снегу. Уж лучше идти налегке. И вздохнув полной грудью чистый и холодный воздух, я выбросил из головы все дурные мысли и зашагал домой. Пешком. Уже второй раз за день. Не зря же говорят, что дурная голова ногам покоя не дает.